Спустя некоторое время в художественном журнале «Пантеон» доктор Роде, уведомляя об открытии в замке янтарной комнаты для посещения всеми, кто пожелает увидеть чудо, написал: «Янтарная комната вернулась в прямом и переносном смысле на свою родину, в пределы Великой Германии. Несомненно, что этот шедевр янтарного чуда никогда, ни при каких обстоятельствах, не вернется в Россию, ибо подобное сравнимо лишь с одним — разрушением всего того, что мы именуем Великой Германией. И все же фюрер хотел видеть янтарную комнату в своем милом, тихом городе Линце. Врачи сообщили фюреру, что пребывание его в Бернштайн-Циммер будет способствовать улучшению его здоровья», — пояснил прибывший в Кёнигсберг Поссе, директор Дрезденской национальной галереи, личный представитель фюрера по отысканию и добыванию картин и прочих ценностей как для музея всех народов, так и лично для фюрера. «Вам, Роде, будут даны указания, и не рассчитывайте на Коха. Фюрер с ним договорится. Сейчас изготовляются специальные ящики для перевозки янтаря в Линц. Они не горят, не тонут, им не страшна вода». Рода не мог найти себе места. Янтарная комната ускользала из рук. Но Бог милостив, по возвращении из Кёнигсберга в Дрезден, не успев даже сообщить о результатах своей поездки в Ригу, Поссе, такой еще крепкий и здоровый на вид человек, умер, и янтарная комната, кажется, как обещал государственный чиновник Вальдештедт, осталась в Кёнигсберге отныне и навсегда. Документы, документы, письма, запросы, обращения. Уважаемый господин, уважаемая госпожа, уважаемые господа! Как мог успеть один человек столько написать? Письма и запросы, в которых по 3, 5 и больше страниц. Что происходило с фермой этого неутомимого на поиск Георга Штайна? Кто успевал следить за овощами и фруктами, за цветами? То, что Георг Штайн был садоводом и земледельцем, подтверждают рекламные проспекты заводов и магазинов сельскохозяйственной техники, фирм, производящих удобрения, продающих и скупающих семена, пестрые глянцевые листки и толстые журналы, видимо, случайно оказавшиеся среди всех этих бумаг, от которых исходит дух золота и крови, дух опасности, потому что там, где золото, бриллианты, где матово сияют тяжелые серебряные чаши, сверкают гранями бриллианты, там всегда и опасность. Ах, эта ферма, сад, ах, этот янтарь, очарование большой, замечательной тайны. Можно себе представить, как, работая в своем саду, Штайн все время размышлял, прикидывал, соображал, где же еще искать, что случилось с золотом Балтики. Этот доктор Роде, как он мог отправить янтарную комнату в дальний путь, не сопровождая ее в пути? Нет-нет, он ее никуда не отправил. Он был привязан к ней духовно, морально, и грозным приказом Коха: «За янтарную комнату отвечаете жизнью. Запомните это, Роде». Доктор Альфред Роде знал, что коричневый князь шутить не любит. Человеку, на совести которого сотни тысяч убитых славян, не немцев, и немцев, которые перестали быть немцами, ничего не стоило прикончить его, только произнести одно слово «Роде» и скрестить два пальца правой руки. Старый, неизвестно где и когда подхваченный Кохом, жест приговора к смерти сицилийской мафии. Можно себе представить, как время от времени этот немолодой, Очень усталый человек, прочтя письмо с очередной угрозой, Георг Штайн, который для многих в Западной Германии за его сотрудничество с советами в поисках янтаря уже перестал быть немцем, листал журнал с изображением цветов, читал его, а сам думал, думал, думал. Осталась комната в Кёнигсберге или нет? Так. Во-первых, она была смонтирована в замке не вся. Где те ящики, в которых лежали янтарные панели, которым не нашлось места в замке? Остались в подвалах, вывезены вместе с ценностями Кёнигсбергского университета в Геттинген, убыли в ящиках, которые вскоре, как говорил Ханс Поссе, прибыли в Кёнигсберг, переложены в них, в емкости, которые не горят и не тонут, значит, янтарную комнату предполагали отправить морем. Отправили? На Гуслове, Гойе, Лее, генерале Штойвене, на крейсере Эмден вместе с бронзовыми саркофагами великого Гинденбурга и его супруги. Однако вернемся в Кёнигсберг 42-го, в замок к Роде и его сокровищам. В 42-м году Роде показывал мне янтарную комнату. Спустя 25 лет, рассказывал профессор Берлинского университета имени Гумбольдта доктор Герхард Штраус, бывший ответственный сотрудник музейного ведомства Альфреда Роде. Мы с ним были давно и хорошо знакомы. Это был до фанатизма влюбленный в янтарь человек. Вначале он мне показывал Бернштайн-Циммер тайком, лишь сами панели, которые еще не были смонтированы. Потом я увидел уже всю комнату в помещениях южного крыла замка. Это действительно было какое-то чудо. Я был поражен, потрясен и очень озабочен. Пораженным я чувствовал себя перед лицом условий, при которых я оказался в янтарной комнате. Я вдруг почувствовал и себя соучастником грабежа, хотя абсолютно никакого отношения к этому не имел, но все же мое смущение еще больше возросло после того, как Роде показал мне и другие ценности, арестованные в Советском Союзе и доставленные в Кёнигсберг из Киева и Одессы. И вот что меня еще поразило. Некая таинственность, с какой показывал мне все это Роде. Что он скрывал? Что знал? Чем томился? В какой-то полутемной комнатке, понизив голос, буквально шепча мне в ухо, Роде сообщил мне о том, что Кох оставил за собой полное право распоряжаться теми произведениями искусства, которые попали в Кёнигсберг. Он Кох и никто другой. Позже мне многое стало ясно. Награбленные ценности были превращены не только в средства личной наживы, но и в своеобразный объект политики, политической, международной спекуляции. И Кох, и его единомышленники намеревались превратить все эти награбленные сокровища в объект политической торговли, используя все это для достижения своих целей, угрожая в противном случае просто уничтожить все то, что столетиями создавалось великими людьми человечества. Осмотрев комнатку, я посоветовал Роде демонтировать ее, уложив в ящики, отправить в подвал. Мало ли что случится. Предположим, массированный налет на город английской или советской авиации. Неужели можно допустить, чтобы это чудо погибло? «Погибнет? Если погибнет, то только со мной», — сказал Роде, и, помедлив, добавил. «Я просил Коха разрешить это сделать, но Гауляйтер обвинил меня в трусости, паникерстве и запретил убирать янтарную комнату в подвалы замка. Документы, бумаги, черные, с цепкими когтистыми лапами, глазастые и свирепые орлы, секретно. Совершенно секретно, лично, немедленно, срочно вывести, отправить тотчас при получении этого документа с первым же транспортом в целях сохранения, в интересах Родины и партии, энергичный, неистовый в своем поиске сокровищ личный порученец фюрера Ханс Поссе умер. Но идея создания Музея народов, операции Линц, конечно же, осуществлялась. И, пожалуй, с еще большей энергией. Дорогой Партайгеносе Гиммлер, в качестве специальных сотрудников, в чьи функции по распоряжению фюрера входит определение особой ценности произведения искусств, поступающих в Германию, определены следующие лица. Первое. По картинам и мелкой пластике профессор доктор Фосс, Дрезден, Государственная картинная галерея. Второе. Оружие художественного исполнения, профессор доктор Рупрехт, Вена, Ноебург. Третье. По монетам и медалям, директор доктор Дворшак, Вена, художественно-исторический музей. Четвертое. По книгам и рукописям, доктор Фридрих Вольфхафт, Грундельзес Обердонау. За последние месяцы органами безопасности были непосредственно изъяты и использованы находившиеся в штатсмарке различные художественные собрания, что абсолютно недопустимо. Исходя из этого, прошу вас самым настоятельным образом выполнять указанные предписания о всех собраниях подобного типа, немедленно докладывать перечисленным выше указанным фюрером, сотрудником «Хайль Гитлер, ваш Борман».